Леденея от ужаса, Лианна поняла, что у рыцаря отрублена рука. Он тяжело грохнулся на землю, придавив с собой им же отрубленную голову англичанина. Стряхнув оцепенение, Жерве рявкнул: «Схватите его, будьте вы прокляты!» Его крик зазвенел у Лианны в ушах, заставив ее похолодеть от страха за Ранда. Оставшиеся три рыцаря обнажили свои шпаги, но по-прежнему медлили. Лианна почти физически ощущала их страх, слышала их учащенное дыхание, вырывавшееся из-за забрал. Так же, как и она, все трое понимали, что скоро могут оказаться на земле, подобно этому окровавленному рыцарю, который бился перед ними в конвульсиях. Между тем Ранд подскочил к ближайшему из них. В другой руке он сжимал кинжал и управлял жеребцом только коленями. «Если бы кто-нибудь раньше сказал Лианне, что не одетый в доспехи человек на лошади без седла может противостоять трем закованным в латы рыцарям, она бы никогда не поверила». Но с Рандом она научилась верить во многое то, что раньше казалось просто невероятным. Он был весь объят пламенем гнева. Даже Хелквин, всадник из легенды, не шел ни в какое сравнение с тем разъяренным существом, в которое превратился богоподобный Ранд. Он нанес такой сокрушительный удар, что щит его противника упал на землю. В это время сбоку от Ранда возник второй рыцарь с поднятой шпагой. Из груди Лианны непроизвольно вырвался предостерегающий крик. Ранд сумел мгновенно уклониться от смертельного удара. «Остановитесь!» — проревел Жерве. Рыцари отпрянули в сторону от англичанина, но Ранд снова попытался напасть на одного из них. «Я сказал прекратить!» — повторил свой приказ Мандрагон. «Иначе женщина умрет!» Лианна похолодела и замерла, почувствовав кончик кинжала у своего горла. «Боже мой!» — с ужасом подумала она. «Шионг оказался прав. Жерве нельзя доверять». Ранд резко осадил возбужденного от запаха крови коня и, тяжело дыша, бросил на Лианну полный страдания взгляд. Только хрипы предсмертной агонии поврежденного рыцаря нарушали воцарившееся напряженное молчание. «Брось оружие!» — приказал Жерве. Лианна затаила дыхание. Шпага и кинжал Ранда тут же полетели на землю. Мандрагон торжествующе усмехнулся. Он убрал свое оружие и облегченно вздохнул. Лианна, наконец, постепенно пришла в себя. Но ее сердце бешено забилось, когда она увидела распростертые руки Ранда. Воспоминания нахлынули на нее с новой силой. Лианне казалось, что она до сих пор чувствует волшебные прикосновения его удивительных нежных пальцев. А сегодня Лианна узнала, что руки Ранда, умеющие давать столько наслаждения, способны убить без малейшего колебания. Этот человек мог ненавидеть так же сильно, как и любить. Лианна медленно подняла глаза на его лицо. Ранд сидел с безучастным видом. Глаза его потускнели, уголки губ были горько опущены. Обращаясь к Жерве, он ровным голосом произнес: «Мне не понравился твой способ защиты, Мандрагон. Ты использовал вместо щита женщину. Она оказалась надежнее, чем сталь». Жерве поднял руку. «Убейте его!» — приказал он своим людям. «Нет!» — закричала Лианна. В ее голосе слышались отчаяние, боль, мольба. Все эти чувства, которые накопились у нее в душе за эти два дня. Жерве напрягся позади девушки. стараясь ничем не выдать.